Шаг номер 9. Переговоры о самом выгодном предложении. Hey, congratulations! Поздравляем! You got an offer! Вам предложили работу! Bet you're excited, huh? Я понимаю, что вы рады, не так ли? Well, don't get too excited just yet. Но, пожалуйста, не впадайте в эйфорию. Yes, you got an offer. Да, вам предложили работу. The big question is... Вопрос только вот в чем. Is whether or not it's the best offer possible. Лучше ли это предложение из возможных? In this part of the process... В этой части процесса... Don't allow emotion to cloud your judgment. Не позволяйте эмоциям затуманить ваше суждение. Calm down for a moment... Успокойтесь хотя бы на минуту. And think whether or not this offer that you've just been given... И подумайте, это предложение... которое вам сделали. Is really what you want. Действительно ли совпадает с тем, что вы хотели? And if it's not, если нет, you're gonna have to think about negotiating the terms. Тогда вы должны будете обсуждать сроки и условия. So you can get the best deal possible. Для того, чтобы получить самое выгодное предложение. I'm gonna give you 5 suggestions on negotiation. Я хотел бы озвучить 5 предложений по поводу этих переговоров. That will dramatically increase your chances of getting a better deal. Которые увеличат ваши шансы получить это выгодное предложение. However, но тем не менее, before you even think about negotiation, перед тем, как вы даже задумаетесь о переговорах, you have to answer this question. Вы должны ответить себя на один вопрос. Are you ready to negotiate? Готовы ли вы вести переговоры? Understand that you're not in a position to negotiate anything. Поймите, что пока у вас не та позиция, чтобы обсуждать что-либо. Until after the sale has been made. Вы не можете обсуждать ничего до тех пор, пока не продали. Meaning you've received a specific offer. То есть пока вы не получили конкретное предложение. Preferably in writing. Замечательно будет, если оно будет в письменном виде. Or that the employer tells you they really want you. Или если вы не услышите от работодателя фразы «Да, мы вас берем». Here's my suggestions. Вот мои предложения. Number one. Первое. Ask any outstanding questions. Задавайте вопросы о том, что не было обсуждено. Before you begin negotiating. Перед тем, как вы начнете вести переговоры. Make sure that every question that's in your mind about the company and about the position's already been answered. Убедитесь в том, что на все вопросы, которые были у вас в голове по поводу компании и должности, они ответили. You want to make sure that you take notes of who told you what. Вы должны записывать, кто сказал вам что. You may need to refer to those notes in the negotiation process. Потому что, возможно, в процессе переговоров вам придется прибегать к этим записям. Number two. Второе. Evaluate the total package. Оцените общее предложение. Now, of course, we all know that salary is most important. Конечно, мы знаем, что сумма зарплаты самая важная характеристика. However, но тем не менее, it is by no means the only point of consideration. Это далеко не единственный элемент всего пакета. The total package includes all the benefits that are provided to you as an employee of the company. Полный пакет предполагает в себе огромное количество элементов, которые предлагают вам как сотруднику компании. A big mistake most candidates make. И большинство кандидатов допускают следующую ошибку. Is they talk about the salary. Они говорят только о зарплате. And don't find out about all the other benefits. И не выясняют ничего о других социальных выплатах и гарантиях. Or the lack of them. Или их отсутствие. Until they've already started working. До тех пор, пока не подпишут контракт. So what else should we think about besides salary? О чем еще нужно думать, кроме заработной платы? Here's my list. Вот мой список. You better get out a pen. Возьмите-ка лучше ручку. Promised increases. Во-первых, обещанные повышения зарплаты. Yearly bonuses. Годовые бонусы. Commissions. Комиссионные. Signing and relocation bonuses. Бонус за изменение места работы. General insurance coverage. Общее страхование. Medical and dental insurance. Медицинская и стоматологическая страховка. Life insurance. Страхование жизни. Accidental death insurance. Страхование от несчастных случаев и смерти на производстве. Vacations. Отпуска. Holidays. Праздники. Sick days and personal days. Больничные и отгулы. Pension plans. Пенсионные планы. Profit sharing. Разделение доходов. Stock options. Возможность владения компанией или ее акциями. Education and tuition reimbursement. Возмещение расходов на образование. Health clubs. Клубы здоровья. Overtime. Переработки. Transportation and parking reimbursement. Возмещение транспортных расходов. Expense reimbursement. Возмещение любых расходов. Promotion. Продвижение по службе. A title. Должность. And all kinds of other stuff. И огромное количество разных дополнительных элементов. Mobile phones. Мобильный телефон. Company car. Служебная машина. Flats. Квартира. Boats. Лодка. Cool toys. Всякие замечательные игрушки. And there's probably other things I forgot. И, возможно, еще куча вещей, которые я забыл. Now, the question is, what of all of that can you negotiate? Вопрос только в том, что из всего этого можно обсуждать. All of it. Все. However, remember this. Но помните вот что. As you're negotiating. Когда вы ведете переговоры. Negotiate like you eat an elephant. Ведите переговоры так, как ели бы слона. One bite at a time. По одному кусочку за раз. Number three. Третье. Negotiate with the ultimate decision maker. Введите переговоры с человеком, принимающим ключевое решение. It's always important to know who's making the final decision. Всегда очень важно понимать, кто принимает относительно вас ключевое решение. Otherwise, you're not going to have any emotional leverage when negotiating. Иначе у вас не будет никакого рычага во время переговоров. And personally, I would not negotiate with anybody that's not going to be able to tell me yes. И я не стал бы вести переговоры с человеком, который не может сказать финальное «да». If you don't know who it is, если вы не знаете, кто говорит финальное «да», then ask. Тогда спросите. Only negotiate with the final decision maker. Но переговоры вам нужно вести только с человеком, принимающим ключевое решение. Otherwise, you won't have much power and you won't be able to get the best deal possible. Иначе у вас не будет достаточно влияния, и вы не сможете получить самое выгодное предложение. Number four. Четвертое. Ask for more if the offer is unacceptable. Если предложение неприемлемо для вас, просите больше. If the offer is truly unacceptable. Если это предложение действительно для вас неприемлемо. You've got to communicate this fact. Вы должны донести эту мысль. In no uncertain terms to the decision maker. Лицу, принимающему ключевое решение. Here's the trick, though. Но вот в чем фокус. You got to do so in a way that focuses on a positive resolution. Вы должны сделать это так, чтобы гарантировать позитивный исход. Here's what I would do. Вот что сделал бы я. I'd sit down with the decision maker. Я бы сел за стол переговоров с человеком, принимающим ключевое решение. And I would say. И сказал бы. Look, I'm still very interested in working with you and your company. Мне действительно очень интересно предложение работать в вашей компании. However, at this point. Но на данном этапе. I'm just not able to accept the offer. Я просто не могу принять сделанное вами предложение. For the following reason. По следующим причинам. Or I would actually have two or three reasons. Я бы здесь озвучил 2-3 причины. Now, if you and the company were able to, and here's where you give them a proposed solution. Вы можете сказать, если бы вы могли бы и назвать то, что вы хотели бы от них получить. I would gladly accept the position immediately. Тогда я с удовольствием приму это предложение. Are you able to help bring this about? Можете ли вы помочь мне в осуществлении этого? First of all, understand that you're putting at risk the job offer. Сначала поймите, что вы ставите свое предложение о работе под удар. However, if it's unacceptable, so what? Но если оно для вас неприемлемо, это не очень страшно. Second, it's important that you communicate specifically what is lacking. Второе, очень важно донести конкретно, чего вам не хватает. Is it the position? Вас не устраивает должность? The money. Вас не устраивает сумма денег? Vacations. Вас не устраивает отпуска? You gotta be clear. Вы должны прояснить все очень четко. Third. Третье. You've got to provide them a proposed solution. Вы должны дать им какое-то решение проблемы. You gotta tell them exactly what needs to be done to make the offer right. Вы должны сказать им, что конкретно нужно сделать для того, чтобы это предложение вас удовлетворило. Now remember something here. Запомните вот что. The company already wants you. Компания уже хочет, чтобы вы с ней работали. They made the offer. Они сделали вам предложение. Still, that doesn't guarantee they're gonna respond to your requests. Конечно, это не гарантирует то, что они ответят на все ваши просьбы. My suggestion here is to be flexible. Мое предложение сводится к тому, что вы должны быть гибкими. And that's why I said before. Вот почему я ранее говорил. Give them several reasons why you can't accept. Дайте им несколько причин, по которым это предложение неприемлемо. Maybe you can change the money. Возможно, вам удастся изменить сумму денег. Maybe not. А может быть и нет. However, if they don't change the money, но если они не изменят эту сумму денег, they might give you two other things you asked for. Возможно, две другие просьбы они удовлетворят. And of course, in the end, и, конечно, в конце, if the offer is really unacceptable, если это предложение остается неприемлемым, of course, don't take it. Конечно, не стоит его принимать. Remember this. Помните вот что. No matter what the circumstances, неважно, какие будут обстоятельства, no matter what the situation, неважно, какова будет ситуация, never take a job, никогда не соглашайтесь на работу, unless you really feel comfortable with it, если вам некомфортно при мысли о ней. And number five. И номер пять. Ask for more if the offer is acceptable. Просите больше, даже если предложение приемлемо. The next few moments might be the most important of everything I've shared with you. И следующие несколько минут, возможно, будут самыми ценными из всего, что я уже вам рассказал. Why? Почему? Most people don't do this. Потому что большинство людей этого не делают. Should you ask for more if the offer is really acceptable? Стоит ли просить большего, если предложение приемлемо? Of course. Конечно. You already got the job. Потому что вы уже получили эту должность. Unless you do it disrespectfully, конечно, если вы не будете проявлять неуважение, the worst that can happen is they say no. Самое худшее, что они могут сделать, это сказать вам нет. So of course you ask for more. Поэтому, конечно, стоит просить большего. And here's how I would do it. Вот как бы это сделал я. You call your future boss. Допустим, вы звоните своему будущему начальнику. And you say this. И говорите вот что. I'm calling you with some very good news. Я звоню вам с очень хорошей новостью. I'd like to accept the offer. Я с удовольствием принимаю ваше предложение. pause for just a second. Пауза хотя бы на несколько секунд. And I'm really looking forward to working with you and the team. И я действительно очень хочу начать работать в вашей компании и стать частью команды. Now here you shut up. И здесь вы замолкаете. Let them say something. Позвольте им что-то сказать в ответ. 99% of the time it's going to be something positive. В 99% случаев это будет что-то позитивное. Well, that's good news. Действительно отличная новость. Welcome to the team. Добро пожаловать в команду. Here's also what's happening. Вот что еще происходит. You know what they're feeling inside? Знаете, что они ощущают внутри? I found somebody. Наконец-то нашел хоть кого-нибудь. Recruiting staff is one of the things that most managers hate more than anything else. Потому что подбор персонала – это вещь, которую ненавидит большинство руководителей. But we're not done yet. Но мы еще не закончили. Continue by saying this. Продолжайте, сказав вот что. Now, I'm committed to working with you. Вы знаете, да, я согласен работать с вами. However. Но. There's a couple of little things. Есть несколько мелочей. About the offer that we need to talk about. Которые нужно обсудить касательно предложения, которое вы сделали. And I want to make you aware of these before we go any further. Я просто хотел сообщить вам о них перед тем, как мы пойдем дальше. Now, I don't know if you're going to be able to make the changes. Я, конечно, не знаю, сможете ли вы что-то изменить. But I'd really appreciate if you could look into them for me. Но мне было бы очень приятно, если бы вы уделили свое время тому, чтобы их проанализировать. Specifically. А конкретно? Would it be possible to do? Возможно ли? Or would it be possible to get? Возможно ли получить? Or could we possibly consider? Или возможно ли рассматривать? And name almost anything you want. И называйте все, что придет в голову. Now don't go crazy here. Ну, здесь, конечно, не надо сходить с ума. Seriously, 2-3-4 things. Серьезно, максимум 2-3-4 вещи. And they should be important, but not deal breakers. И они должны быть действительно важными, но не ключевыми. Let me tell you why this will work for you. Позвольте сказать, почему это сработает. First, we started positive. Во-первых, потому что мы позитивно начали. You were calling with very good news. Вы звонили с хорошей новостью. Number two, you agreed. Второе, вы согласились. Number three, you respected and complimented them and their team. Третье, вы уважаете их и их команду и сделали комплименты в их адрес. So we built up a lot of positive credibility here. Поэтому, видите, мы создали позитивный настрой. The fourth thing you did. Четвертое, что вы сделали. Was you stroked their ego. Вы польстили его самолюбию. And number five thing you did. И пятое. You asked him for a favor. Вы попросили его об одолжении. Remember, I don't know if you could do this or not. Помните, вот эта фраза, я не знаю, сможете ли вы что-то изменить. But could you look into it for me? Но не могли бы вы это рассмотреть? And then you give him some specific options. А потом вы дали ему несколько конкретных вариантов действий. If you do this exactly as I just shared with you. Если вы сделаете это так, как мы сейчас обсудили. I can almost guarantee you'll get something more. Я могу гарантировать, что хоть что-то больше вы получите. Remember, they've already accepted you. Помните, они же уже согласились принять вас на работу. And they don't want to go looking for anybody else. И они не хотят заново все начинать и искать кого-то снова.